Глава 7. Клубок, который нужно распутать. Больше всего на свете хотелось кому-нибудь врезать, желательно так, чтобы собственный кулак в кровь. Но вместо этого я сидел в глубоком кресле в кабинете ректора в общежитии. Рядом со мной в таком же кресле восседала Милли, недвижимая как статуя. А перед нами виновники торжества в количестве 13 человек, 6 первокурсников и 7 второкурсников, включая Дара. Его охрана тоже была здесь, но ее я в расчет не брал. Итак, вернулся к теме разговора. Жду ваших объяснений. Какого темного вы, зыркнул на взрывашек, подорвали 3-й этаж? Ума лишились? Почему сразу мы виноваты? Выскочила вперед Кэрри. Они сами хороши, забираются к нам в комнаты, воруют, портят вещи. Между прочим, я сейчас живу сама по себе, меня никто денежками не снабжает, и тратить всю стипендию на новую форму не собираюсь. Вам слово, перевел взгляд на первокурсников. А ничего, заговорил Рикард. Вот неприятный тип. Строят из себя самых умных, мы ничем не хуже. «А вы не такие?» — вступился за сестру Кертис. «Это не я пытался спустить вас с лестницы в первый же день. Зато ты сжег мой сундук с вещами», — вмешалась Рития. «Сама виновата, нечего было ронять его мне на ногу». «Хватит!» — гаркнул я. «Закрыли рты! Говорим по одному. Как я понял, вы не поладили с первых дней». Студенты обменялись неприязненными взглядами. «Кто первый придумал пакостить друг другу?» Тишина. «Отвечайте», — прошипела Милли, сжимая подлокотники. «Или будете сами ремонтировать 3-й этаж». «Все началось с сундука», — признала Рития. «Уронила я его случайно. Тяжелый был». «Врет», — вклинился Кертис. «По одному». «Случайно», — повторила Рития. «А потом отомстила за сундук. Моя сила — очарование. Вот я его и приворожила». «Еле отворожили», — буркнула Кэрри. «Как все запущено, это же надо придумать! Представляю, что устроила Кэрри, когда уличила братца во влюбленности. Наверняка вцепилась Рити в волосы, и та в долгу не осталась». «Значит так», — подвел я черту. «Еще раз узнаю, что кто-то из вас насолил другому, заставлю сделать опись библиотеки под присмотром кота». «Профессора Эрмура», — добавила Милли. «Надо же, а я и не знал, что кот — такая высокопоставленная личность», но на всякий случай кивнул. Студенты приуныли. Попадать во власть рыжего всезнайки не хотелось никому. «А в наказание за погром», — продолжил я, «пока будут вестись ремонтные работы, первый курс переезжает ко второму. По одной кровати в каждую комнату мы поместим. Если получится, по две. Дилора и Рития, составите компанию Джему и Регине». Новобрачные мрачно переглянулись. Что же, пусть терпят соседушек. «Квинс», — глянул я на менталиста, — «ты будешь жить с Дэнни и Микелем. Рикард, Ардис, у вас будет прекрасный шанс помириться с двойняшками. А Лис?» — покосился на Даррентла. «Лис поживет с Даром». «Что?» — переспросил Даррентл. «У Дэнни и Микеля маленькая комнатушка, там 4 не поместится, а у тебя комната большая. Лис не помешает. Так что принимай соседа», — подвел я итог. «Вещи перенесут наши сотрудники», — вспомнил, что не стоит упоминать нугов. «А теперь спать. Кровати скоро появятся». Гомонящие злые студенты потянулись к выходу. Мы с Милли переглянулись. «А ты жестокий человек, Даггер», — улыбнулась она. «Почему?» — «Все по-честному», — ответил я. «Познакомиться поближе. Может, начнут уважать друг друга». Я это уже проходил в прошлом году. Мои студенты тоже не сразу поладили. Пришлось делать из них команду. Похоже, я даже слегка перестарался. «Когда ты успел стать профессором?» Похоже, Милли не собиралась никуда уходить. Наоборот, устроилась в кресле поудобнее и приготовилась слушать. «Недавно. Случайно, можно сказать». Постарался отвлечься от накопившихся проблем и просто с кем-то поговорить. «Долгая история на самом деле». «А ты? Почему решила здесь работать?» «Из-за родителей», — Милли мигом нахмурилась. «Жаждут выдать меня замуж. Мое мнение никого не интересует. Вот и уехала. Не хочу ни от кого зависеть. А магические аномалии — это интересно. И совсем не изучено. Знаешь, когда твоя матушка сказала, что ты вернулся, я даже не поверила сначала. Ты так неожиданно исчез?» «Матушка слишком много говорит», — усмехнулся я. «И мало думает о том, что делает. Пойдем проверим, что там со студентами». Протянул Милли руку. Она кивнула и сжала мои пальцы. Мы вышли в коридор. Все еще пахло гарью, но я знал, что Нуги скоро с этим справятся. На студенческой половине второго этажа царило оживление. Ребята спорили до крика, кто где будет спать и чьи вещи куда нужно положить. Не доносилось воплей только из комнаты Дара. На всякий случай приоткрыл дверь и был встречен нацеленным в меня заклинанием. Беррос сторожил покой своего подопечного. Сам Дар лежал на кровати и читал. Лис ютился в кресле. Сидел, поджав ноги, и боялся пошевелиться. Зато тихо. Поэтому, пожелав спокойной ночи, я закрыл дверь. Милли уже входила в следующую комнату, из которой слышались недовольные женские голоса. Рития и Дилора атаковали Джема. Им не нравилось, что придется жить вместе с посторонним парнем. Но я и не собирался менять решение. К тому же свободных помещений и правда не было. Пусть привыкают. Милли сама разберется. У двойняшек тоже стоял шум. Только еще одного взрыва не хватало. «А ну, цыц!» — влетел я в комнату. «Кертис, Кэрри, вам мало того, что сегодня натворили? Хотите, чтобы вас исключили из Академии? Это все они!» Кертис разве что огнем не плевался. «Не устраивает наша комната, проваливайте!» «Либо утихомириваетесь, либо спите в коридоре», — обернулся я к Ардису и Рикарду. Те промолчали. Я надеялся, что хоть у Микеля и Дэнни будет тихо. И правда было. Но только потому, что Квинс — менталист. Оба второкурсника разбирали его вещи, пока сам Квинс лежал на кровати Микеля и раздумывал над чем-то несомненно важным. А вот это уже ни в какие рамки. «Вставай!» — сдернул нахало с кровати. «Что-то не так, профессор?» — состроил он невинную мордаху. «У меня нога болит после падения плиты. Парни решили мне помочь». «Не ври! Ты менталист!» — встряхнул взорвавшегося студента. «Или ты немедленно снимаешь с ребят подчинение, или я тебе устрою такую тренировку, что будешь молить о пощаде!» «Как высокопарно!» — ухмыльнулся Квинс. Но заклятие снял. Дэнни и Микель растерянно переглянулись. Понимание пришло быстро. Я едва успел остановить Дэнни, который бросился на Квинса. «Профессор, с дороги!» — крикнул когтистый. «Еще чего!» — я усадил его на стул. «Значит так, если Квинс еще раз провернет нечто подобное, скажите мне, и он немедленно покинет стены Академии. Ясно?» Парни склонили головы. Квинс сделал вид, что его это не касается. Прихрамывая, подошел к сундуку и продолжил разбирать одежду. А я чувствовал себя выжатым, как тряпка. К счастью, других комнат нет. В коридоре мы снова столкнулись с Милли. Похоже, ей было не лучше, чем мне. «Уже за полночь», — зевнула она, прикрывая рот ладошкой. «Пойдем?» Я только устало кивнул и поплелся на профессорскую половину. Похоже, новенькие студенты будут похлеще моей группы. Но ничего, поживут вместе, пообщаются, глядишь и подружатся, без жертв. Я устало рухнул на кровать и уставился в потолок. Спать не хотелось. Наоборот, было как никогда много мыслей. Во всей этой неразберихе радовало одно. Я, кажется, начал понимать, что не так с Даром. И если повезет, смогу ему помочь. По крайней мере, была у меня одна идея, полезная для наследного принца. Но захочет ли он принимать мою помощь? Утром пересчитал своих студентов. Все на месте. Значит, ночь пережили. Уже плюс. На второй паре проверил первокурсников. Тоже без изменений в составе. Что ж, первый шаг к миру и покою между курсами сделан. Зато первый курс вел себя тише мышей. Это и радовало, и настораживало. Приняв решение не расслабляться, я уже шел к выходу, когда меня догнал лис. «Профессор Даггер, можно на пару слов?» Взглянул он на меня несчастными глазами. «Чего тебе?» — остановился я. «Ну, — замялся лис, — профессор, можно переселить меня в другую комнату? Пожалуйста, я ведь ничего не сделал. За что вы меня наказываете?» Признаться, я опешил от такого заявления. «Почему ты решил, что тебя наказывают?» — спросил перепуганного лиса. «Они жуткие!» — рыжик покосился куда-то мне за спину, убеждаясь, что нас никто не слышит. «Эти охранники! Как можно спать, когда за тобой всю ночь следят? Один обязательно сидит и смотрит, пока второй отдыхает. И наоборот. Я глаз не сомкнул. Утром пошел к куратору, а она ответила, что это комнаты ваших студентов, и вам решать». «Лис, мне некуда тебя переселить», — ответил я. «Комнат и правда нет. С курсами без магической аномалии тебя поместить нельзя. Ну, а охрана? Придумаю что-нибудь с охраной». «И на том спасибо», — вздохнул мальчишка. «Пойду я». Признаться честно, даже меня начал раздражать вид двух теней Дарнтелла. Сам он не обращал на них внимания, привык, наверное, но и мои студенты косились на них неодобрительно. Предлагать телохранителям переехать бесполезно, они не раз заявляли, что глаз не спустят с дара. Значит, нужно искать другой способ. Отвлечь их чем-то, что ли? Вот только чем? В голове уже выстроился план. Вместе с тем вспомнился еще десяток планов, которые ни к чему хорошему не привели. Может и правда переселить лиса к кому-нибудь из студентов, у которых нет аномалий. Но парнишка он подозрительный. Мало ли, какие у него скрытые способности. А убирать охрану от принца рискованно. Если с ним что-то случится, голову снимут мне. Тьма. Заставил себя забыть о плане. Точнее, ненадолго его отложить. Важнее другое. Профессор Эрмур, как назвала кота Милли, подсказал, что случилось с силой дара. Если найти правильный подход, можно будет обратить все назад. Но неужели никто в огромном дворце Крона не заметил нарушений? Если здесь есть кот со странными способностями, то и там должен быть кто-то. Или дару просто не захотели возвращать его способности? После пар я задержался и дождался, пока Дар и его неизменные спутники покажутся в коридоре. «Надо поговорить», — остановил принца. «Мне некогда», — отвернулся тот. «Найди время, и желательно с глазу на глаз, это важно». Дарнтелл прошел мимо, а я так и остался стоять, как болван. Вот зачем ему помогать, если он сам этого не хочет? Что ж, Дару виднее, и у меня своих дел полно. Вернулся в общежитие, наскоро пообедал и углубился в конспекты, оттачивая новые заклинания. Стоит признать, за год преподавания в академии я расширил свои силы больше, чем за всю жизнь, и выучил с десяток очень полезных заклинаний иллюзий, не говоря уже о защитной магии, которую тайком продолжал штудировать. После того, как с конспектами было покончено, решил немного прогуляться. Вечерний воздух всегда способствовал размышлениям, даже если размышления эти были ни о чем существенном. Листва шелестела под ногами, ветер шевелил почти голые ветви деревьев, смеркалось. Я сел на скамью и смотрел, как кружатся листья и оседают на глади озерца. Моя любимая беседка. За кутерьмой первых рабочих дней не было ни минуты, чтобы отдохнуть и расслабиться. И вряд ли такие мгновения еще предвидятся. Поэтому наслаждался редким мигом покоя. «Что ты хотел?» — голос Дарнтелла заставил меня подпрыгнуть со скамейки. «Зачем подкрадываешься?» — шикнул я. «Совсем ума лишился?» «Вообще-то меня ищут». Принц остановился передо мной, закрывая вид на озеро. «Поэтому, если хотел что-то сказать, говори быстро». Честно говоря, глядя на поведение Дара, говорить уже не хотелось, но я напомнил себе об обещании. «Мне кажется, есть способ урегулировать твою силу», — сказал я. «И какой же?» — бесстрастно спросил Дар, глядя на меня, как на ядовитый гриб. «Понять, как именно Гарден повлиял на твои магические потоки. Но для этого тебе придется успокоиться и взять себя в руки. Магические аномалии выходят из-под контроля, когда их обладатель испытывает сильные негативные эмоции — страх, гнев, обиду. Думаю, в твоем случае все именно так». «У меня нет магической аномалии», — прищурился принц. «Ага», — кивнул я, — «именно поэтому ты сжигаешь молниями невинные табуреты. Понимаю, последние месяцы выдались для тебя непростыми. Но пора уже взяться за ум. Или ты хочешь и дальше бродить под надзором магов? Кстати, где они?» «Почти рядом», — прислушался Дар к чему-то ведомому только ему. «Это все, что ты хотел сказать?» «А тебе нечего ответить?» «Нечего», — подтвердил принц. «Ты глуп, Дагер, глупее, чем я думал. Хотя это не помешало тебе заварить кашу во дворце и превратить мои планы в пыль». «Не увязка. Это сделал не я, а Киримус Дергарден». При имени Гардена в глазах Дара промелькнула плохо скрываемая ярость. «Злиться. То, о чем я и говорил. Принц страшно зол на меня, Гардена, возможно, на отца. Поэтому говорить о стабильности его расшатанной стихийной магии не приходится. Но если он считает, что справится сам, пусть. Мне даже легче. Не придется тратить время и силы на того, кому это не нужно». «Обойдусь без твоей помощи», — подтвердил принц мои мысли. Он развернулся и пошел к общежитию. Из-за деревьев к нему уже спешили оба телохранителя. Они что-то кричали и размахивали руками, но Дар только огрызнулся и ускорил шаг. Что ж, дело, как говорится, личное. Я тоже решил вернуться в общежитие, а перед сном заглянуть к студентам. Мало ли что они уже придумали. Почти подошел к зданию, когда рядом мелькнула чья-то тень. Подозрительно. Постарался не замедлить шага и ничем не выказать, что заметил спутника. Но тень больше не показывалась. А любопытство взяло верх. Тогда я вошел внутрь и накинул на себя иллюзию невидимости, ту самую, которой учил студентов, а затем также осторожно вышел обратно. «Где же она?» — оглядывался по сторонам, стараясь держать иллюзию. «Ага, попалась!» Тень метнулась под окна общежития. Я бесшумно двигался за ней. «Шпион? Наемный убийца?» Кто это может быть? Человек в капюшоне замер под окнами, словно в нерешительности, а затем попытался залезть на дерево. Неудачно. «Подсадить?» — вежливо поинтересовался я. «Да, Гер, чтоб тебя!» — завопила тень. «Милия?» — остолбенел я. «Что ты делаешь?» «Тебя жду!» — язвительно прошипела она. «Обещал подсадить, так давай!» Я уставился на Милию. «Как это понимать? Зачем она пытается забраться в студенческую часть общежития через окно, если можно войти в дверь?» «Ты уснул?» Милия помахала ладошкой у меня перед глазами. Я подхватил ее на руки, вдохнул легкий цитрусовый запах духов. «Да, Геор, подсадить, а не держать!» — разрушил наваждение голос Милли. Она ловко вскарабкалась на ветку и уставилась в окно. «Что там?» — поинтересовался я. «Студенты дерутся», — сообщила Милия. «Решила проверить, все ли в порядке. А то они только при нас ведут себя мирно». «Пойдем разнимать?» «Зачем?» — удивленно спросила она. «Пусть выяснят отношения раз и навсегда. Защита стоит, глядишь, и не поубивают друг друга. Сними меня с дерева и пойдем спать». Я понимал все меньше. Осторожно забрал Милию с ветки и опустил на землю. «Нет, я, конечно, понимаю, что она захотела проконтролировать свой курс, но почему таким странным способом?» Милли улыбнулась. «Да, Гер, ты сегодня все время куда-то ускользаешь. О чем задумался?» Хотел ответить «о тебе», но не стал. Мало ли что она подумает. «О том, стоит ли мне вмешиваться. Кто дрался хоть?» «Да как всегда», — пожала плечами профессор защитной магии. «Твоя проблемная парочка двойняшек и мои не менее проблемные ребята». «Ничего, Ардис — стихийник, огонь зальет. Пойдем». И она увлекла меня к общежитию. Мы попрощались и разошлись по комнатам. Я чувствовал себя как-то странно. Вроде ничего не изменилось, но в то же время внутри поселилось непонятное чувство. То ли удивление, то ли восхищение. Да, Милли раздражала, и в то же время было в ней что-то такое, чего я больше ни в ком и никогда не замечал. Смелость, внутренняя свобода. Жаль, что тогда, 8 лет назад, ничего не получилось. иначе вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Хотя я и так доволен. Будь у меня семья, свой дом, разве попал бы я в академию? Конечно, нет. А значит, все к лучшему».